Когда-нибудь я отрежу твой дерзкий язык. Андерсон поправил здоровенный католический крест на массивной груди и перевел взгляд на Викторию. Но я тут по делу. Во-первых, держи свою бестолковую зверушку на коротком поводке, иначе домой вы уже не вернетесь, по крайней мере, целиком. На лице инквизитора появился кровожадный оскал. Ты мне угрожаешь? Мама ехидно улыбнулась в ответ и закурила. Хотя, чего я ожидал от выводка трусливых фанатиков, привыкших воевать против женщин и детей. Во-вторых, я бы хотел побеседовать с твоей дочуркой. Инквизитор проигнорировал оскорбление. Считай это моей личной просьбой, клянусь именем Создателя, что не причиню вреда плоду твоего греха, только в моем присутствии. Мама брезгливо осмотрела собеседника, и только если она сама того пожелает. Отец Андерсон, я вышла вперед и изобразила Книксон. Слушаю вас, даже манерам обучена, в отличие от мамаши. Здоровяк довольно хмыкнул и присел передо мной на одно колено, но даже так я смотрела на него снизу вверх. Порочное дитя, я знаю, что ты учишься в Богомерском Хогвартсе, да сгорит этот оплот греха в очищающем пламени. Так вот, до меня, как до главы 13-го отдела Святой Инквизиции Искариот, дошли слухи, что в прошлом году в стенах этого дьявольского пристанища находился философский камень. Ответь мне, только без лжи, это правда? Все верно, весь год эта мерзость хранилась в школе. Я не видела смысла врать, может, это поможет инквизиции прищучить Фламеля. Но сейчас философский камень вернулся к владельцу, как и когда именно, мне неведомо. Благодарю, очень признателен тебе, дитя порока и ложной веры. Андерсон вежливо кивнул и задумчиво продолжил. То есть проклятый безбожник выжил, а это значит, чуть не опоздал. Хвала Мерлину, успел. Инквизитора перебил раздавшийся на весь терминал громкий мужской возглас. Жан, не отставай. Чтобы увидеть кричащего, пришлось сделать шаг в сторону, так как весь обзор мне перекрывала массивная фигура представителя Ватикана. В нашу сторону, быстро семеня короткими ножками, бежал пухлый светловолосый волшебник, одетый в черную мантию и коричневый костюм в желтую полоску. В таком наряде он походил на перекормленного шмеля, а красное запыхавшееся лицо только дополняло картину. Следом за пухлишем к нам мчался высокий и тощий мужчина в черном цилиндре и плотно запахнутой зеленой мантии. Уф, успел. Простите. Шмель бесцеремонно оттолкнул инквизитора и с глупой улыбкой встал напротив меня. Ох уж эти маглы и их дурацкий запрет на аппарацию в воздушных портах. Дайте минутку. Волшебник уперся руками в колени. Сейчас отдышусь и продолжим. Жан, ты где? Ах ты, грязный еретик. Андерсон встал и зло посмотрел на волшебника. Что ты себе позволяешь? Я так понимаю, вы Ригель Хилсинг. Шмель ткнул в меня пальцем, совершенно не обращая внимания на разъяренного инквизитора. Позвольте представиться. Люда Бэгмин, глава отдела магических игр и спорта Магической Британии. Очень рад знакомству. Я буду представлять и сопровождать вас на чемпионате. Вы даже не представляете, какая это для меня честь. Наша страна столько лет игнорировала это знаменательное соревнование. Наглый безбожник. В руке инквизитора материализовался длинный меч со странной рукоятью. Я убивал из-за меньшую дерзость. Простите, Бэгмин повернулся к представителю Ватикана. Вы что-то сказали? Лицо британского волшебника было настолько наивно детским, а улыбка настолько глупой, что Андерсон не смог поднять руку на убогого и, сжав зубы, развеял свое оружие. Ну да, я его прекрасно понимаю, священное писание запрещает причинять вред сирым, блаженным и юродивым, а этот шмель собрал комбо. Такой дебильный и наивный взгляд может быть только у душевнобольного. Тебе не хватает манер, маг, сквозь зубы процедил грозный инквизитор. Точно, совсем забыл. Простите мое невежество, это все от волнения. Бэгмин картинно шлепнул ладошкой себя по лбу и повернулся ко мне. Мисс Хилсинг, познакомите нас со своими спутниками. Конечно, я весело улыбнулась в ответ и начала представлять собравшихся. Моя матушка, Интигра Хилсинг, моя названная сестра, Виктория Сирас, наш дворецкий, Уолтер Дарнис, а это, я кивнула в сторону инквизитора, отец Александр Андерсон. Отец, Бэгмин в удивлении завис на пару секунд, а потом достал из кармана скомканный лист пергамента, развернул и перечитал содержимое. В выписке из министерства указана только мать. Ну, ничего, сейчас исправим. Волшебник с довольной улыбкой достал перо и посмотрел на опешившего Андерсона. Назовите ваше полное имя и род занятий, это нужно для отдела семейных отношений и для... Он не мой отец. Я обратилась к туповатому чиновнику, затеявшему процесс удочерения. «Как, вы же сами сказали?» Быгмин непонимающе посмотрел на меня, а потом его осенило. Даже рот открылся и глаза полезли из орбит. Вот оно что, вот почему этот мужчина стоял на коленях. «Я застал возвращение блудного папаши. Вам должно быть стыдно, мистер. Как вас там? За что?» Инквизитор от такого наезда, мягко говоря, охуел, как и остальные присутствующие. «Как это за что?» Министерский чиновник топнул ножкой и погрозил священнослужителю пальцем. Бросил беременную женщину, а как только узнал, что ребенок стал знаменитостью, так сразу и объявился. Стыд и позор такому отцу. Имя и род занятий. Пергамент и перо все еще были у него в руках. «Мистер Быгмин», я дернула шмеля за рукав и как ребенку начала объяснять. «Вы неправильно поняли, отец Андерсон является представителем католической церкви и прибыл сюда по поручению Ватикана. Он не мой биологический отец и никогда им не был. Вы уверены?» Быгмин дождался моего кивка и грустно вздохнул, попутно убрав пергамент в карман. «Жаль, очень жаль, такой бы сюжет для прессы получился. Так и вижу заголовки в газетах. Ригель Хилсинг не только стала самым молодым членом фаллоса, но и обрела отца. Каким членом?» Мой глаз дернулся, и я морально приготовилась. «Все участники соревнований автоматически становятся почетными членами фехтовальной ассоциации легендарных лидеров опасных соревнований, а это огромная честь», — Быгмин выдал на одном дыхании. «Со мной как раз прибыл один из представителей фаллоса, отличный фехтовальщик и мой хороший друг, Жан-Батист Циколоти. Прошу любить и жаловать». Британский чиновник с довольной улыбкой обернулся, а потом нахмурился, так как его друга с говорящей фамилией не оказалось рядом. Побледневший француз стоял далеко позади, метрах в 10 от нас, трясся всем телом и не мигая смотрел на отца Андерсона. «Жан, ты чего?» Быгмин обратился к товарищу, будто дементора увидел. «А Андерсон?» Выдавил из себя Циколоти. «И инквизиция. И что дальше?» Британский волшебник непонимающе пожал плечами и весело хохотнул. «Инквизиция, Хилсинг, какая разница? Мы с тобой представляем международное спортивное мероприятие, между прочим, а спорт вне политики. Иди к нам, я тебя познакомлю со своими новыми друзьями, они не кусаются. Ты не понимаешь». Француз продолжал стоять на месте. «Это Искариот, 13-й отдел. Знакомое слово». Быгмин задумчиво посмотрел на инквизитора, а потом нахмурился. «Вспомнил. Ваши товарищи, не побоюсь этого слова, варвары, в 1585 году сорвали финал чемпионата мира по квиддичу в Будапеште, а в 1666 году не дали провести в Риме чемпионат по плюй камням. Как можно быть такими невеждами и не любить спорт? Это было давно, тогда были совсем другие нравы», — задумчиво ответил Андерсон. «Со времен принятия статута мы стараемся не вмешиваться в дела безбожников, на своих землях вы вольны творить все что угодно, а вот за ее пределами, вот и славно. Я сразу понял, что ты, Алекс, отличный парень». Британский маг начал жать руку инквизитору, попутно щупая его бицепс. «Нас, спортсменов, видно издалека. Движение, осанка, фигура, сам понимаешь, чем увлекаешься, где такие мышцы накачал. Особая методика, мне пора идти». Андерсон мягко отстранился от чудаковатого британца и вежливо кивнул нашей компании. «Интегра, помни про поводок, дитя греха, еще раз благодарю. Надеюсь, наша следующая встреча состоится в более уютной атмосфере, например, на похоронах вашей сарациновой семейки». «Взаимно». Мама бросила окурок под ноги представителя Ватикана. «Но не раньше, чем старый педофил станцует канкан на твоей могиле. До свидания», — я с самой милой улыбкой помахала здоровенному детине. «Папочка». Услышав последнее слово, инквизитор вздрогнул, а потом очень громко заржал и, развернувшись на каблуках, быстро направился на выход из аэропорта. «Хороший парень, я таких за милю чую. Эх, с ним бы засесть в пабе и пропустить пару стаканчиков», — Быгмин бормотал, разглядывая широкую спину Андерсона. «Хорошо, что я сунул ему в карман билет на чемпионат, может, придет». Наконец-то этот выкидыш дементора ушел. К нашей компании подошел француз. «Еще немного и я бы порубил его на куски. Мне его позвать?» Я с ехидной улыбкой обратилась к Циколоти. «А вы пока клинок приготовьте». «Эн, не надо». Трусливый лягушатник замахал руками. «Эн, не стоит обострять и без того натянутые отношения с этими фанатиками. Жан, мы сюда не драться пришли». Шмель похлопал товарища по плечу. «Начинай торжественную часть. Я так люблю все эти награждения. Ты прав, КХМ». Француз прочистил горло, расправил плечи, улыбнулся и посмотрел на меня. «Мисс Хилсинг, я, Жан-Батист Циколоти, торжественно принимаю вас в стройные и несгибаемые ряды фаллоса и вручаю вам этот диплом почетного члена». Закончив торжественную речь, волшебник достал из кармана и протянул мне большую деревянную шкатулку зеленого цвета. Внутри лежал лист дорогого пергамента с гербом и печатью французского министерства магии и небольшой серебряный значок в виде двух скрещенных шпаг. «Благодарю». Я с улыбкой приняла подарок и аккуратно убрала его в клатч. «Мадмуазель Хилсинг, разрешите поинтересоваться». Тем временем француз осмотрел наших бойцов, немного задержавшись на Виктории, и обратился к моей маме. «А все эти люди с вами?» «Нет, мы просто мимо проходили, а форму Хилсинга и оружие в дьюти-фри купили». Вампирше надоело молчать. «Тебе какое дело, прекрасная мисс? Не нужно портить такую чудесную встречу». Люда Бэгмин вступился за товарища. «Просто встречающая сторона, в лице французского министерства магии, забронировала для вас уютный номер в гостинице Бледивиль, но он двухместный. И теперь я не знаю, куда расселить вашу свиту», — продолжил Жан. «Хотя, в двух кварталах к югу находится проверенное общежитие, там даже паразитов регулярно травит. Господа, очень признательна за заботу, но не стоило беспокоиться». Мама с улыбкой обратилась к волшебникам. «Мы уже забронировали номера в отеле 4 сезона. Мадмуазель имеет вкус». Француз уважительно кивнул. «Тогда рекомендую отужинать в Ля-Бляди. Этот чудесный ресторан располагается совсем рядом». «Благодарю, месье Циколоти», — ответил Уолтер. «Мы обязательно его посетим. Это где-то на Могловской стороне?» Люда громким шепотом спросил у Жана и, дождавшись кивка, расплылся в довольной улыбке. «Значит, на сегодня мы закончили. Завтра в 3 часа дня я буду ждать вас в ресторане Монпансье, а после мы двинемся на арену». «В 3?» Я скептически посмотрела на Бэгмина. «Не поздно, в самый раз, французы любят поспать». Волшебник не переставал улыбаться. «Мы даже пообедать успеем. Ну, все, мы вас больше не задерживаем. До свидания». Я за всех попрощалась с волшебниками. «До завтра». Шмель нам весело махнул и, приобняв друга, потащил его в сторону выхода. «Жан, сейчас забираем деньги за номер и сразу в то казино. Помнишь, дурдом какой-то». Виктория взглядом проводила встречающих делегатов. «Я в этой стране меньше получаса, а уже хочу кого-нибудь убить». «Так точно», — поддакнул старший лейтенант из бойцов сопровождения. «А я хочу мороженку». Я жалобно посмотрела на маму. «Крем-брюле или ванильное?» «Я тоже». Сестренка оказалась у меня за спиной и крепко прижала к себе. «Нам двойную порцию». «Капитан Сирас, отставить цирк». Мама рявкнула на вампиршу и устало посмотрела на дворецкого. «Уолтер, поехали в отель». «Всенепременно». Верный слуга степенно кивнул. «Мороженое закажем на месте или по пути остановимся возле киоска. Режим – страшная штука, поэтому даже на новом месте я продрала шары ровно в 6 утра, благо между империей и Францией нет разницы в часовых поясах». Потянувшись, я морской звездой распласталась на огромной кровати и довольно осмотрела шикарные апартаменты, президентский люкс, как-никак. Богатое убранство меня мало интересовало, а вот утренний вид из окна радовал мой взор, Эйфелева башня отсюда была как на ладони. Вчера я все-таки поднялась на вершину легендарной железной хреновины и с высоты плюнула на столицу Франции. Да, мать его. После заселения в отель я захотела погулять по Парижу. Шило в одном месте просто не позволяло сидеть в номере и скучать. Маме было откровенно лень, а отпускать меня в компании Виктории она побоялась, поэтому выбор пал на Уолтера, который, как оказалось, прекрасно знал французскую столицу. Дворецкий с удовольствием взял на себя роль экскурсовода и до вечера водил меня по знаковым и памятным местам, при этом рассказывая много всего интересного. Благодаря этому я успела заглянуть в собор Парижской Богоматери, поглазеть на Триумфальную арку, полюбоваться на Люксембургский сад, а в конце мы наслаждались закатом с вершины Эйфелевой башни и ели мороженое. Шикарный был день. Ну а вечером, нагуляв аппетит, мы воссоединились с остальными и отправились в рекомендованный французским чиновником ресторан. Местечко и правда оказалось стоящим, обслуживание и внутренняя атмосфера были превосходными, а вот высокая французская кухня меня разочаровала. Хваленый буйбис мне не понравился, обычное ухо куда вкуснее, да и ракушки всякие там не плавают. Божественная фуа-гра оказалась обычным паштетом, а про улиток и устриц я вообще молчала бы, как вообще можно жрать такую гадость. Мало того, что некоторые блюда оказались несъедобными, вонючими и похожими на сопли, так еще и порции мизерные. Я, молодой растущий организм, а значит, мне нужно много есть. А тут, фигня какая-то. Благо, на обратном пути попалась шаурмячная, и я смогла нормально поесть. Минут 10 я наслаждалась сладостной негой и грелась в лучах рассветного солнышка, но вскоре мне это надоело, и я вскочила с кровати. Сладко потянувшись, я встала посреди просторной спальни и начала зарядку. Тело так и зудело в предвкушении нагрузок. Растяжку я закончила сидя на шпагате, а потом плавно перетекла в позицию упор лежа. Побегать сегодня не получится, значит, будем качать бицуху. Думаю, 10 подходов по 100, а потом столько же на пресс и подтягивания, ну и приседания, конечно. Для кого-то такие цифры показались бы нереальными или фантастическими, но только не для меня. Я уже давно привыкла, что организм волшебника в разы крепче, сильнее и выносливее, чем у обычного человека. Раньше я думала, что это все благодаря магии, что именно она укрепляет тело и прочее, но все оказалось куда сложнее. Однажды я разговорилась со Смитвиком, он-то и сообщил мне, что, согласно исследованиям, волшебники – это следующая ступень эволюции человечества. Факт, маги отличаются от простецов на генном уровне, и это не нацистские высказывания, а чистая наука. В качестве доказательства колдомедик мне показал отличия, которых набралось с избытком, начиная от строения нервной системы и заканчивая структурой мышечных волокон. Именно поэтому ведуны, не имеющие магического ядра, гораздо сильнее и быстрее обычного человека, да и живучие в разы. Уже подтягиваясь на трансфигурированной перекладине, я задумалась о малочисленности волшебников и, кажется, нашла ответ на данный вопрос, ну или несколько. Во-первых, для правильного течения магической беременности нужен был магический фон, которого крайне мало, на нашей планете он очень разреженный, и области концентрации раскиданы, как оазисы в пустыне. Во-вторых, волшебники сами препятствовали увеличению своей численности, эти дебилы жили обособленно и предпочитали сношаться только с себе подобными, хотя могли иметь нормальное потомство от простецов. Мне порой смешно было слышать от всяких чистокровных говнюков, что у них в роду нет ни капли магловской крови, серьезно. Ваш предок на дереве вырос или его в капусте нашли. Абсолютно каждый род основан одаренным в первом поколении, по современным российским понятиям, грязнокровкой, но это случилось так давно, что уже всеми забыто. Вот и кичатся чистокровки своим происхождением, просто больше нечем, идиоты, тьфу. Сплюнув, я спрыгнула с перекладины, немного отдышалась и направилась в ванную комнату. Разгоряченное и потное тело требовало контрастный душ. Размышлять о демографии и обществе волшебников можно долго, но оно мне надо. Пусть об этом у правителей голова болит, а меня в данный момент интересует, что будет на завтрак, и как пройдет жеребьевка на турнире. Поэтому, выбросив из головы философские мысли, я начала приводить себя в порядок. Переодевшись в серый брючный костюм, я открыла дверь своей комнаты и встретилась взглядом с одним из бойцов охраны. Мама не мелочилась и арендовала целый этаж, поэтому в коридоре дежурили наши люди, они же расставили в номерах защитные артефакты и заминировали лестничные пролеты. Так, на всякий случай. А случай стоял у меня под окнами, в виде джипа Святой Инквизиции. Эти фанатики даже не думали скрываться. Вчера в качестве подъеба я даже угостила их шаурмой, и эти охуевшие лица я сохранила в отдельной папке своей памяти. «Привет, Джак, как дела?» Я улыбнулась ветерану. «Доброе утро, леди Ригель». Боец поправил автомат и, улыбнувшись, отдал мне воинское приветствие. «Все настолько отлично, что даже скучно. Ты завтракал? Обижайте, на голодный желудок воевать нельзя». Старлей картинно погладил живот. «Повара отель отлично готовит». «Ну ладно». Я разочарованно вздохнула. «А я уж было хотела поделиться с тобой десертом, но раз ты наелся». «Кто сказал?» Воин встал по стойке смирно. «Леди Ригель, когда я отказывался от добавки, а можно, джиму тоже захвачу?» Я кивнула в ответ. «Не скучай, служу ордену». Ветеран бухнул себя кулаком по сердцу. «Данное действие разрешено только офицерам Хилсинга». Кивнув в ответ, я направилась в столовую. Подражая маме, я старалась запоминать имена и лица всех наших воинов, попутно выстраивая с ними доверительные и дружеские отношения. Много лет назад подобное поведение спасло одну маленькую блондинку, которая с детства ошивалась в казармах среди солдафонов. Ее дядя, он же мой двоюродный дедушка, знал, что бойцы Хилсинга обожают маленькую интигру, и если он отдаст приказ на ее ликвидацию, то умрет в тот же миг. Поэтому жадный говноед приехал в поместье с нанятыми отморозками, но они оказались слишком глупы, чтобы сразу убить юркую и шуструю девочку, а потом она разбудила Лукарда. В итоге все закончилось хорошо, но если не считать судьбы старого властолюбца и пары высокопоставленных офицеров, всякая шваль и вовсе не в счет. В обеденной комнате меня уже ждали, кроме мамы и Виктории за столом сидели Сергей с Марией, а также сухопарый дедок в компании молодого черноволосого парня. Мужчины при моем появлении встали и почтительно кивнули, а самый молодой вышел из-за стола и галантно отодвинул для меня стул рядом с вампиршей. «Спасибо, Сев», я мило улыбнулась симпатичному парню. «Очень признательно. Лондон, столица Британской империи», ответил красавчик с ужаснейшим акцентом. «Меня зовут Борис, моя фамилия Шипитка. Как дела? Добрый вечер, звездочка, у Бори настоящий антиталант к языкам, поэтому говори по-русски». Ко мне обратился черный и перешел на великий и могучий. «Кстати, познакомься, твой будущий соперник, Борис Шипитка и его прапрапрадед Диомид Иванович Шипитка, трижды герой Советского Союза, между прочим». «Очень приятно», я ответила на русском. «Рада познакомиться». «Взаимно», ответил парень и, залившись краской, сел на место. «Всегда к вашим услугам». Кивнув, я быстро, как учили, рассмотрела гостей. Мой будущий соперник был высок, широкоплеч, атлетично сложен, по-военному коротко стрижен, имел аристократичные и правильные черты лица, в общем, красавчик. Шарма добавлял шрам через правую бровь и отсутствие мочки уха с той же стороны, ну и парадный мундир, конечно. В эмпатии от него несло добродушием и смущением. Его старший родственник смотрел на меня с интересом и весельем, даже ехидством. Внешне дедок выглядел на 60-70, был коротко стрижен и полностью сед, а его морщинистое лицо было испещрено шрамами. Но возраст не мешал старому офицеру сидеть с ровной спиной и ловко орудовать столовыми приборами, с манерами он был знаком явно не понаслышке, как и его внук. Еще я мазнула взглядом по наградам старика и чуть не подавилась яичницей. Их было много, очень много, даже висела царская медаль за взятие Шипки. Вот он, настоящий супергерой, а не всякие ряженые клоуны из комиксов. Хороша девка, а уж когда вырастет. Старший Шипитка закончил меня осматривать и довольно кивнул. «Борька, мне готовить письмо о намерениях, дед?» Парень покраснел еще больше и стал похож на перезрелый помидор. «Ну не так сразу. Пока ты соберешься, я ромашки из-под земли начну нюхать». Дедок ударил ладонью по столу и посмотрел на маму. «Леди Хилсинг, примите официальное прошение о намерении моего балбеса ухаживать за вашей прекрасной дочерью. Разрешаю, я не буду вмешиваться». Мама лукаво улыбнулась в ответ, но и не буду настаивать. Вот и договорились. Диомид тепло посмотрел на меня. «Ригель, ты позволишь моему внуку поухаживать за тобой?» «Возможно». От неожиданности я не знала, что ответить. «Он, конечно, парень симпатичный, но...» «Вот и славно». Дедок похлопал внука по плечу. «Боря, не опозорь мою седую голову, Диомид Иванович, а не рановато?» За меня вступился черный. «Звездочке всего 12, не всего, а уже, вон бедра какие, совсем уже сформировалось, а значит замуж пора». Шипитка деловито приосанился и взмахом руки, прямо из воздуха, трансфигурировал здоровенный самовар. «Нас с Софией обвенчали, когда мне 14 исполнилось, а ей тогда тоже 12 было, и ничего, через год уже первенца родила, а потом еще 7. А Борьке уже цельных 17, о семье давно пора думать, а у него одни звезды да корабли космические в голове. Ха-ха». Мама подавилась беконом и закашлялась. Пока Уолтер помогал баронессе, все остальные в недоумении смотрели на одного ушлого пенсионера, который уже решил мою судьбу и практически женил своего внука. Однако, Шипитка было похуй на наши взгляды, он спокойно заваривал чай в самоваре, а после наполнил свою чашку и с ехидной улыбкой сделал большой глоток. До меня только сейчас дошло, что дедуган просто шутит, в эмпатии от него так и несло веселым добродушием. Старец посмотрел на маму самыми серьезными глазами и громко засмеялся, причем его смех был настолько заразителен, что через 5 минут ржали уже все сидящие за столом. «Ну, Диомид Иванович», отсмеявшись, проворчал черный, шутник хренов, не удержался. «Извините». Боевой дед ехидно улыбнулся и указал на самовар. «Лучше Иван-чая отведайте, самолично сбор готовил». Это было очень. Мама успокоилась и, склонив голову к плечу, посмотрела на престарелого шутника. Неожиданно. Всем приятного аппетита. Я решила прервать разговор о моем замужестве. Рано еще о таком думать. Взаимно. Смущенный Боря учтиво кивнул в ответ. Весь завтрак краснеющий парень подавал мне тарелки и всячески старался угодить. Да и в эмпатии он излучал теплоту и доброту. В общем, было приятно. А когда дело дошло до чая, то разговор коснулся одной насущной темы, и все сразу стали серьезными. «Значит, по вашему замку бродит осколок души Тома?» Шипитка испил из блюдца и потянулся за сушкой. «А я говорил ему, вы его знали?» Я в неверии посмотрела на старика. «Откуда?» Этот сопляк приезжал в Союз, силу все искал. «Дебил!» Так мы и раскрыли свои секреты. Просто так, дедок махнул рукой и принялся жевать сдобу. Все строил из себя бедного сиротку и вежливый такой был, аж до тошноты. А когда я предложил ему службу в армии в обмен на знания, так он свинтил в тот же день. Щенок трусливый, это понятно, а что делать? Я перебила старика, как его поймать, а никак, сам появится. Шипитка улыбнулся, Том весьма умный мальчик, но очень тщеславный. Этот говнюк на уровне подсознания уверен в своем превосходстве над всеми. Поэтому просто жди, рано или поздно он на чем-нибудь проколется. А если, мама напряглась и подалась вперед, вот же глупая девчонка, никаких если. Боевой пенсионер фыркнул, он не дебил, поэтому твою дочурку с ее свитой не тронет, нахер ему это надо, зачем лишнее внимание, он же прекрасно понимает, что потом его из-под земли достанут и утопит в ближайшем сортире. А тайная комната? Я задала вопрос. Он разбудил стража. Скорее всего, случайно. Черный достал портсигар и поделился никотином с платиновой блондинкой. Зал Слизерина отлично экранирован и идеально подходит для ритуала воскрешения. Там все же требуется жертвоприношение разумных, поэтому и выброс энергии будет такой, что можно все министерство на уши поднять, а под Хогвартсом его никто и не заметит. Сережа прав, этот пиздюк пока правильно действует. Шипитка кивнул. А вашего ведуна и правда могли обиженки из старшекурсников уработать, нехер мешать им лобызаться. А может, хватит? Внимание привлекла Виктория. Мы уже 2 часа обсуждаем этот Хогвартс. И что ты предлагаешь? Шипитка задумчиво посмотрел на девушку. Говори, красавица, давайте погуляем. Вампирша засияла. Времени еще полно, а город действительно красивый. Вот что значит умная женщина. Жаль, что занята. Дедок уважительно кивнул. Давайте пробздимся, хватит в 4 стенах сидеть. Мы не возражали, дружной компанией покинули отель и направились в сторону магического квартала, где нас ждали Люда Быгмин и его друг Сыколоти. Глава 86. Небичина. Здравствуй, магическая Франция. Вас приветствуют ваши бессменные ведущие Жак Шаброль и Ширак Дирак. Мы рады приветствовать вас на церемонии открытия 358 чемпионата мира по фехтованию среди юниоров. В первую очередь, я бы хотел поздравить тех счастливчиков, кто смог достать билеты на арену, трибуны заполнены под завязку, в том числе и иностранными гостями. А для тех, кому не повезло или в силу обстоятельств они не смогли посетить столь знаменательное мероприятие, мы с моим другом ведем прямую трансляцию по Колдородя. Все верно, Ширак, наши голоса знает вся магическая Франция. Радио Макфранция FM, голос свободы и здравого смысла. Ты прав, Жак, я люблю слушать радиоприемник, потягивая благородное вино и наслаждаясь отличной кухней в ресторане «Лягушачья лапка» на улице Фунфурье. Согласен, отличное место. Уважаемые радиослушатели, сделайте ваши приемники погромче. А мы, тем временем, постараемся подробно и красочно описать все события. И, конечно же, не забудем про наших драгоценных зрителей, сколько их сегодня собралось. Жак, ты только посмотри. Ты прав, Ширак, одна только делегация из Империи Цинчева стоит. Да, дорогие зрители, вы не ослышались, в этом году количество участников заметно возросло. Кроме магического Китая, в этом году нас почтили своим визитом Трансильвания и Османская империя. А еще нас посетили непримиримые враги, в лице США и Советского Союза. Да-да, дорогие зрители и радиослушатели, вы не ослышались. В этом году, после долгих споров, к соревнованиям допустили магломагические страны. А это говорит о том, что каждый уважающий себя волшебник, независимо от возраста и места рождения, мечтает обладать золотой шпагой, но получит ее только самый достойный. Жак, ты забыл упомянуть о возвращении магической Британии, островитяне тоже выставили своего чемпиона. Да, Ширак, но из-за возраста я не могу воспринимать ее всерьез, слишком юна, а вдруг у нее талант, скоро узнаем. Неподкупные судьи уже на своих местах, а наш дорогой министр магии поднимается на арену, дабы произнести торжественную речь. Министр магии магической Франции вышел в центр арены и около часа воодушевленно толкал торжественную речь. Когда уважаемый волшебник закончил процесс словоблудия, часть зрителей сладко дремали, а слушатели Калдородиа сделали громкость потише и занимались своими делами. Какие чудесные слова, месье Делакур всегда был прекрасным оратором. Да, Жак, послышался всхлип умиления. Да, Ширак, его слова про будущее и благополучие наших детей зацепили мое черствое сердце. Извините. Комментатор некультурно высморкался и послышался звук откупоривания бутылки. За министра Делакура, что ведет нашу державу к светлому будущему. За магическую Францию. Слышится звон бокалов. Заиграл национальный гимн и зрители, а также патриотично настроенные радиослушатели, встали и осушили свои бокалы. Не всем нравился министр, но все любили свою страну. Шато Блюйюс 1974 года. Какой вкус и аромат, обожаю это вино. Полностью согласен, Жак, напомню, что винный дом Шато Блюйю является главным спонсором данного события. А тем временем министр занял свое место в главной ложе, а это значит, что наши участники вот-вот появятся. По традиции, первым выходит чемпион Франции, вы посмотрите, как она прекрасна, невысокая и стройная, а ее белоснежные локоны так и развиваются на ветру. А да, малышка Флёр Делакур, очень талантлива и является фаворитом этого чемпионата, поговаривают, что ее тренировал сам месье Драчист, а я слышал, что он тренировал Винченцо де Сассони, а вот и он. Магическая Италия, как всегда, выставила достойного кандидата в победители, я уже поставил на этого парня. Фу, как непатриотично. Но в чем-то я с тобой согласен, итальянцы всегда прекрасно владели клинком. А вот и немецкий чемпион, Дранкель фон Швальцко по 12, какая отличная форма, а осанка. Напомню, что его старший брат, Жранкель фон Швальцко по 11, на прошлом чемпионате взял бронзу, а это показатель. А вот и магическая Греция, ее представляет Кристина Пападопулус. Посмотрим, на что способна эта стройная красавица. А мне нравятся ее черные кудри и милая улыбка. Удачи тебе, Кристина. Магическую Польшу в этом году представляет Марыся Квинта, весьма милая особа с кукольным личиком. Я бы не обольщался на этот счет, ты посмотри на ее движение, сразу видны годы упорных тренировок. Тем временем на арене появился советский чемпион, Борис Шипитко, потомок донских казаков. Ходят слухи, что если он проиграет, то всю его семью отправит в ГУЛАГ, поэтому этот здоровяк должен постараться. Как и его идеологический противник, честь Америки прибыл защищать Кларк Кент, довольно видный парень, статный и широкоплечий. Интересно, а каким клинком он орудует? Скорее всего полуторником, я слышал, что, невзирая на фермерское происхождение и возраст, месье Кент уже принят в легион. Элита вооруженных сил США против знаменитого русского казачества. Посмотрим, кто кого. Не удивлюсь, если поединок окажется смертельным. Русские и американцы давно являются непримиримыми врагами. Как и англичане, ты посмотри, кто вышел на арену. Ригель Хилсинг, будущая глава ордена протестантских рыцарей и будущий карающий меч британской короны. Ты только посмотри в эти сверкающие зеленые очи, в них можно утонуть. Я поражен и очарован. Ширак, даже не мечтай, ей всего 12. Хоть она и выглядит немного старше, на данный момент, из-за возраста, юная Ригель считается аутсайдером. Согласен, тот же Винченцо гораздо старше и опытнее, у девчонки против итальянца нет ни шанса. Жак, да, Ширак, мы же выпили всего одну бутылку, так, совершенно верно, а в чем дело, а ты не видишь, на арену вышел чемпион от Скандинавии, это еще что за детина, этому амбалу на вид лет 30, и почему он выперся с боевым молотом? Ха-ха-ха, Ширак, я тебя прекрасно понимаю, просто забыл предупредить. Рагнар Айварс – оборотень. На северах, как и в Советском Союзе, они являются полноправными членами общества и даже обучаются магии. Дикость какая! Звук откупоривания бутылки и звон стекла. Ты посмотри на него. А молот? Что за ха? КХМ. Я думал, у нас чемпионат по фехтованию. Пусть фламбергом или клеймором машет. Разве это не против правил? Судейская коллегия тоже задавалась этим вопросом, но норды настаивали на историческом прецеденте. Оказывается, где там было? Звук шуршания пергаментных листов, звон стеклянных бокалов, Смачный глоток. Ох, хорошо пошло. Так вот, в 1689 году чемпионат выиграл Эрик Рыжий и пользовался он боевым молотом. Жак, дай угадаю, с тех пор никто не догадался внести изменения в правила, звук льющийся в бокал жидкости и глоток, хотя, чему я удивляюсь, ты еще не видел представителя Поднебесной. Хе-хе, тут даже норды удивятся. Будешь, звук зажигающейся спички. Сигары принято подкуривать от настоящего огня, особенно кубинские сигары от итальянского дома Кастроце. Глубокая затяжка. Торговый дом Кастроце, уже 200 лет дымим вместе с вами. За дегустацией и размышлениями, мы пропустили выход на арену некоторых чемпионов, но зато застали представителя Османской империи. Мехмед Алиева ибн Селим Абу Сулейман ибн Мустафа и жестокий, довольный вздох, выговорил. Восточные имена всегда резали слух европейцам, но ты посмотри на этого восточного принца. Какая грация, он словно тигр, выбравшийся из клетки. А мне его взгляд не нравится, слишком уж пренебрежительный. Он явно недооценивает своих соперников. Неважно, как он смотрит, важно, как он владеет своей саблей. О, а вот и наш китайский чемпион, Сунь Вэнь собственной персоной. Наследник правящей династии, между прочим. Ха-ха, звук стука по спине. Гуань Дао, прим автора, китайское холодное оружие, похожее на глефу или алебарду, состоящее из длинного древка с боевой частью в виде широкого изогнутого клинка, серьезно, Жак, эта хреновина почти 3 метра длиной, Ширак, молот Рагнара не намного короче, зато какое зрелище нас ждет, довольное присвистывание, ты посмотри на зрителей, они в предвкушении, тут не могу не согласиться. Мне самому интересно посмотреть на поединок шпаги против молота. Звон бокалов. За магическую Францию, господа, за Францию. Большинство зрителей поддержало комментаторов, тем более что откровенно одетые вейл-разносчицы ходили по трибунам и продавали вино и сигары. Уважаемые месье и мадмуазель, все чемпионы вышли на арену, а значит пришло время торжественного салюта. Вива ля Франция! Над огромным амфитеатром, что расположился в сердце французского магического квартала, небо озарилось красочным шоу. Лучшие мастера иллюзий со всей Европы радовали взор зрителей своим талантом. Кроме огненных цветков и ярких надписей, в небе появлялись герои древности. Скромный Давид побеждал огромного Голиафа, следом великий Мерлин укрощал огромного дракона, а под конец советские мастера показали, как былинный богатырь оседлал знаменитого Горыныча. Публика была в восторге, французы, как всегда, были на высоте. Никто даже не заметил, как стражи правопорядка незаметно выводили с трибун перепивших или перевозбужденных зрителей. Таких было немного, но министр Делакур решил подстраховаться и усилил свои немногочисленные подразделения их зарубежными коллегами. Престиж страны превыше всего. Вот это зрелище. Да, не зря говорят, что китайцы – лучшие в магии иллюзий. Их золотой Лун Ван – прим автора. В китайской мифологии глава драконов Лун – повелитель вод, был как живой. Я даже пригнулся, когда он пролетел над нами. Не ты один, но мне больше русский Горыныч понравился, а ведь он и вправду существует. Жаль, Калдрадиа не может передать наши эмоции. Я просто в восторге. Зато все жители магического квартала могли видеть это потрясающее шоу. Помню, как будучи ребенком, смотрел на подобные зрелища с крыши соседней лавки. Эх, вот были времена. Жак, Ширак. Тем временем судейская коллегия активировала белый камень, и чемпионы начали по очереди предъявлять свои клинки, ну или что там у них. Поясню для тех, кто не в курсе. Звук смачного глотка. Личный клинок – это настоящее произведение искусства, и при производстве его зачаровывают так, что даже мизерная царапина может оказаться смертельной. Поэтому много веков назад лучшие европейские мастера создали артефакт, что создает точную копию оружия чемпиона. Получившийся клинок соответствует оригиналу по весу и балансу, вот только он абсолютно лишен магии и даже не может ее проводить. Таким образом чемпионы пользуются привычным оружием, а смертность среди участников значительно снизилась. Но не до нуля. Наши чемпионы, даже несмотря на все усилия колдомедиков, каждый раз умудряются убивать друг друга. Ты только посмотри, как китаец и итальянец смотрят на спортсменов из Союза и Британии. Сколько ненависти и презрения. За пределами арены они не рискнут напасть, кишка тонка. Это еще почему? Посмотри на трибуну. В королевской ложе, кроме Интигра Хилсинг, рядом с министром сидят Диомид Шипитко и Сергей Черный. Согласен, этих троих, в основном, называют совсем иначе, но не нам судить. Лично я бы обходил место их пристанища стороной, и всем другим советую. Итак, копии созданы, и сейчас судьи убирают их в сейф из хладного железа, в самое надежное хранилище магической Франции. Кстати, жадные зеленошкурые коротышки отказались быть спонсорами, поэтому я перевел все свои сбережения в Швейцарию, к дворфам. Эти коротышки тоже жадные, но надежнее, да и проценты по вкладам у них гораздо выше. Я уже молчу про кэшбэк и службу поддержки. Ты прав, мой дорогой друг. Бриллиантовый банк, вклад у нас или кирку в глаз. Золотые слова, Жак. Копии клинков в сейфе, и судьи завершают последние проверки, а тем временем наши чемпионы приступили к процедуре жеребьевки. Для этого они опускают пергамент со своим именем в специальную чашу, так мы узнаем таблицу соревнований, но это будет уже завтра. Беспристрастный судья решит судьбу наших чемпионов. Кто же будет победителем? Вот сейф захлопнулся, урна покрылась желтым туманом, а наши чемпионы направились на выход. А это значит, что завтра нас ждут захватывающие и смертельные схватки. Кто же заберет золотую шпагу, как думаешь, Ширак? Скоро узнаем. Уважаемые зрители и радиослушатели, мы прощаемся с вами. С вами были Ширак Дирак и Жак Шаброль. До завтра. Нет, только что, на моих глазах, итальяшка отрубил Боре голову, и пока та летела, умудрился разрубить ее на 4 части. Убью, тварь. Я рванула вперед, но не успела сделать и шага, мое тело парализовало, а на плечо легла сильная рука Сергея. Дедушка схватил меня за шкирку и встряхнул как котенка, а потом силой усадил на место и отвесил звонкую пощечину. Во рту даже привкус крови появился. Данный метод оказался эффективен и привел меня в чувство. Ну почти, злоба и ненависть никуда не делись. Я, не мигая, продолжала прожигать взглядом довольного итальянца, что раскланивался перед возбужденной публикой. Сделав несколько глубоких вздохов, я откинулась на спинку кресла и посмотрела на Диомида. Боевой дедок крепко сжимал кулаки, а по его щеке текла одинокая слезинка. Он прекрасно понимал, что его внук мертв, такие повреждения даже магией не лечатся. Мне было больно смотреть на убитого горем старика, и я отвернулась, а глубоко в душе появилось чувство пустоты и утраты. Я недолго знала Бориса, но за это время успела с ним подружиться и даже немного привязаться. Перед глазами появилось стеснительное доброе лицо, и я невольно улыбнулась, а потом мой взгляд снова упал на арену. Там, в луже крови, лежал мой обезглавленный друг и храбрый защитник. Пока колдомедики упаковывали его тело в черный мешок, в моей голове пронеслись события последних пары дней. Соревнования начались со скандала. Мехмету ибн Хуибн аль-Халялю не понравилось, что его соперником оказалась я. Сначала этот выкидыш верблюда громко верещал, что не будет пачкать свою саблю о грязную и ничтожную женщину, а потом заявил, что после победы отрежет мне уши, поставит рабское клеймо и заберет в свой гарем, где будет пользовать во все щели. Как Боря оказался напротив араба, я не поняла, зато прекрасно разглядела разлетающиеся во все стороны зубы и выбитый глаз османского принца. Потом Шипитка-младший долго извинялся за то, что не заткнул крикливого грубияна раньше. За эту выходку парня чуть не отстранили от соревнований, крикливого еле успели вылечить к началу поединка. Лучше бы отстранили, тогда бы он остался жив. Комментаторы и пресса уже окрестили этот чемпионат как один из самых кровавых и жестоких за всю историю. Да что там говорить, больше половины проигравших мертвы. Это, блядь, не арена, а колизей какой-то. В первом же поединке огромный викинг размозжил своим молотом голову испанской чемпионки. Хрупкая Жозефина попыталась сократить дистанцию и получила рукоятью по милому личику, попутно выронив шпагу. Девушке нужно было откатиться в сторону или признать поражение, но она потянулась за клинком, и в результате ее череп разлетелся во все стороны и превратился в кровавое месиво. Я тогда с отвращением наблюдала, как зрители с первых рядов собирают с пола ошметки плоти и осколки костей на сувениры. Следующим был китаец, и он разрубил полячку пополам, от макушки до паха, а потом помочился на останки несчастной Марыси. На этом фоне немец и француженка выглядели достойно и вызывали уважение. Дранкель отрубил бельгийцу руку, а Флёр вспорола гречанке живот. Их противники остались живы, что не очень понравилось разгоряченной публике. Выступление Бориса и Кларка тоже не вызвало всеобщего одобрения, мало того, что поединок оказался долгим и почти бескровным, так еще в конце проигравший американец пожал советскому товарищу руку, к неудовольствию сопровождающих их представителей. Зато мой поединок с арабским принцем порадовал жадную до крови публику. Этого крикливого любителя верблюдов требовалось наказать, и я намеренно целилась ему между ног. Мехмед был довольно шустрым и каждый раз, когда я уворачивалась, всячески меня оскорблял, недолго правда. Через пару минут я его подловила, и мой палаш отчекрыжил его бубенчики, вместе со стручком. Зрители ликовали, а кастрат верещал на одной ноте и осыпал меня проклятиями. Я хотела его просто вырубить, но он что-то вякнул про мою маму. Этот пиздобол не выпустил саблю из рук, а значит поединок продолжался, поэтому лезвие моего клинка вошло в его мерзкую пасть и вышло через затылок. Для надежности я еще и рукоять пару раз провернула, чтоб его скудные мозги превратились в месиво. В такие моменты понимаешь, что человеческое тело очень хрупкое и никакая магия не сможет это исправить. Последним в тот день был поединок итальянца и голландца, и мне он показался самым отвратительным. С первых мгновений всем стало понятно, что Винченцо гораздо опытнее и сильнее своего противника, но он не торопился выигрывать. Ехидный макаронник минут 10 всячески издевался над голландским чемпионом, нанося тому мелкие царапины и порезы, а наигравшись, хладнокровно убил парня, прямо как Барю. А ведь я его предупреждала. После церемонии открытия чемпионата мы немного расслабились и решили поглазеть на Париж. За время прогулки мы с Барей разговорились, и у нас оказалось много общего. Он тоже обожал фантастику и увлекался артефакторикой. Общаться с ним оказалось очень приятно и интересно. В итоге мы проболтали до глубокой ночи. Еще тогда, когда у меня уже глаза слипались, я сказала Боре, что итальяшка самый опасный из всех чемпионов, и чтобы он был осторожен. Русский богатырь на это только хмыкнул, но и пообещал быть аккуратнее. Я не видела на его лице серьезности и напомнила, что хоть Винченцо и выглядел самым мелким, но двигался невероятно плавно, словно у него не было костей или его суставы могли гнуться в любую сторону. Боря тогда засмеялся и сказал, что завяжет макаронника в морской узел. Этот простодушный дурак меня не послушал, и сейчас я страдала угрызениями совести. Нужно было быть настойчивее и убедительнее, а не надеяться на случай. Боря, я обязательно отомщу за тебя, обещаю. Итальяшка теперь не просто соперник, он убил близкого мне человека и стал врагом, а враги Хелсинга долго не живут. Ригель, ты как? Сидящая справа платиновая блондинка приобняла меня. Тебе нужно взять себя в руки и успокоиться. Все в порядке, мам. Я натянуто улыбнулась и посмотрела ей в глаза. Я убью этого подонка. Узнаю свою дочь. Женщина похлопала меня по плечу. Диомид Иванович будет тебе очень благодарен. А где он? Я завертела головой, но боевого пенсионера поблизости не оказалось. Ушел за телом внука, а потом порталом отправиться домой. Мама грустно выдохнула. Сергей и Мария сейчас с ним, старик сильно подавлен. Представляю. Я сглотнула появившийся в горле ком и взглядом нашла сидящего вдалеке довольного итальяшку. Зачем? За спросом. Соберись, тряпка. Мне сбоку прилетел тычок от Виктории. Тебе скоро выступать. И если ты проиграешь фрицу, то я до конца жизни буду называть тебя вонючкой. Я не проиграю, не надейся. Я зло ухмыльнулась и сжала кулаки. Мне еще нужно кое с кем поквитаться. Виктория, не отвлекай Ригель. Мама ущипнула вампиршу за бок. Ты что, поправилась? Я, НН не может быть. Девушка подскочила и начали панически себя осматривать и ощупывать, а потом жалобно посмотрела на меня. Сестренка, а госпожа обзывается, она сказала, что я толстая. Может, ошиблась, дай-ка еще раз проверю, подойди поближе. Так, баронесса приманила подчиненную. Повернись, ХМ. Хлобысь, вампирша прилетела по нижним 90. Я бедничать нехорошо, но ведь вы сами. Вампирша насупилась и оказалась за моей спиной. Сестренка, а госпожа дерется. Скажи ей, а не надо было в одиночку уплетать тот пирог с почками, что прислала миссис Уизли. Я тоже хотела его попробовать. Мама усмехнулась и, потянувшись, еще раз шлепнула девушку по заднице. Вечером проверим твой жирок. Я не толстая. Виктория картинно сложила руки на груди и села рядом со мной. Я хозяину пожалуюсь. Вот, еще и ножкой топнула. Подобные дурачества заставили меня улыбнуться и отвлекли от смерти парня, что за столь короткий срок умудрился стать близким человеком. Я понимала, что мама и Виктория специально устроили этот спектакль, потом их обязательно отблагодарю. А пока я переключила все внимание на арену, сейчас Флёр Делакур будет сражаться против Суньвэня. Француженка просто обязана победить, ей еще на турнире трех волшебников выступать. Услышав знакомую фамилию, я сразу ее вспомнила, точнее фильмы из прошлой жизни. Естественно, Настоящая Флёр сильно отличалась от киношной версии. Начнем с того, что она была гораздо красивее, да и выглядела намного умнее, в ее глазах виднелся холодный расчет и рассудительность. Французская чемпионка вышла на арену, и я невольно залюбовалась, эта Вейла была невероятно прекрасна. Ее точеная фигурка, шикарные волосы, потрясающие голубые глаза, пушистые ресницы, а хищная улыбка и ровные белые зубки. Так и хочется взять ее и... Стоп, это на меня так вейловский шарм действует. Что за херня? Я тряхнула головой и наваждение немного спало, но девушка не перестала быть красивой и привлекательной, и продолжала вызывать определенные желания. Я посмотрела на маму и Викторию, но они выглядели абсолютно спокойными, в отличие от мужиков на передних рядах, что со стеклянными глазами давились слюной. Я, на всякий случай, протерла платком подбородок. Кажется, я поняла тактику этой хитрожопой красотки. Она решила очаровать китайца и по-быстрому победить, но задумка оказалась неудачной. Может, Сунь-Вынь кастрат или нетрадиционной ориентации? Вейловский шарм на него не то что не подействовал, наоборот, невероятно разозлил. Рисовую морду перекосило в отвращении, и после свистка он с диким воплем кинулся на девушку. Несколько минут Флёр демонстрировала зрителям отличную растяжку и показывала чудеса акробатики. Шпага сильно уступала Гуаньдао по длине, и для победы француженке нужно было приблизиться почти вплотную. Узкоглазый это прекрасно понимал и держал юркую девчонку на расстоянии, попутно пытаясь порубить ее на куски своим монструозным копьем. Вейла танцевала вокруг китайца более 15 минут. За это время она заработала несколько глубоких порезов и лишилась части левого уха, но продолжала изматывать противника. Длинное копье с привязанным к его кончику метровым клинком не самое удобное оружие, к тому же очень тяжелое, поэтому Сунь-Вынь начал выдыхаться. Движения китайца стали дерганными и не такими быстрыми, а вот француженка даже дыхание не сбила и перешла в атаку. Девушка ловко увернулась от очередного выпада и стремительно рванула вперед. Узкоглазый попытался откинуть ее древком, но было поздно. Острие шпаги вошло ему в живот по самый фес, а тем временем девушка начала проворачивать рукоять, тем самым наматывая кишки противника на свой клинок. Китаец громко заорал и замахнулся для удара, но девушка ловко отскочила в сторону и хищно улыбнулась. В ответ Сунь-Вынь ломанулся в атаку, только с дыркой в брюхе особо не побегаешь. Француженка легко обошла его со стороны и нанесла победный удар. На этот раз клинок вошел в затылок и вышел через глазницу, девушка еще и несколько раз его провернула. Победа получилась красивой, кровавой, но заслуженной. Китайца никому не было жаль, своим надругательством над телом полячки он заработал всеобщее презрение. «Какая потрясающая победа!» – взревел один из комментаторов. «До этого я так увлеклась поединком, что не слышала ничего вокруг». Прелестная мадмуазель Делакур в очередной раз доказала свое мастерство. Браво! Полностью согласен с Жаком, схватка была сложной, но малышка Флёр вышла победителем. Заорал второй ведущий. До финала осталось совсем чуть-чуть, и он обещает быть жарким. Девушка поклонилась ликующим трибунам и с гордо поднятой головой спустилась с арены, прямо в лапы колдомедиков. Некоторые порезы были очень глубокими. Под ликование зрителей и веселые крики комментаторов двое мужчин в синих мантиях вынесли тело китайского чемпиона и парой взмахов волшебных палочек очистили площадку от крови. Арену готовили к следующему поединку, и меня начал бить легкий мандраж. Парой глубоких вздохов я провентилировала легкие и приготовилась, мне обязательно нужно победить, а потом я отправлю мерзкого итальяшку на встречу с создателем. «Дочь, будь осторожна». Мама посмотрела мне в глаза и крепко обняла. «Помни, чему тебя учили. Сестренка, я в тебя верю». Виктория похлопала меня по плечу. «Спасибо, я вас люблю». Я быстро обняла родных и побежала к помосту. Сигнал уже был. Тем временем на арену выходит Ригель Хилсинг и Дранкель фон Швальцка по 12. Заорал комментатор. «Давайте же поприветствуем чемпионов». Вторил его напарник. «Магическая Британия против Великой Германии. Кто же выйдет победителем? Кто же выйдет в полуфинал?» – закричал первый комментатор. «Ответ на этот и прочие вопросы вы можете найти в Доме Познания, что расположен напротив ресторана Монпансье. Лучшие оракулы нашей страны готовы предсказать ваше будущее. Торопитесь, до конца чемпионата действуют скидки на расклады Тарота Сиамантию, прим автора. Гадание по чинкам». Выслушав навязчивую рекламу, я посмотрела на немца. Он был немного выше меня и плотно сложен, а еще он гораздо старше, ему скоро должно исполниться 17. Парень выглядел абсолютно спокойным и смотрел на меня без злости или негатива, он просто оценивал свою соперницу. Мы вышли в центр каменной площадки и встали друг напротив друга, а сбоку подошел судья. Невысокий мужчина придирчиво нас осмотрел и протянул наши клинки, во избежание нарушения и прочего, оружие выдается непосредственно перед поединком, а по окончании схватки сразу сдается в сейф. Напоминаю правила, никакой магии и никаких концентраторов, использование защитных артефактов строго запрещено, вы можете пользоваться только полученным из моих рук оружием, а еще вам разрешено пользоваться своим телом. Судья осмотрел меня, задержавшись на той части, что ниже спины. Я жду от вас честного поединка. Помните, в любой момент вы можете сдаться. Хватит на сегодня крови и бессмысленных смертей. Выиграйте или проиграйте с честью и достоинством. Все понятно? Да, я кивнула. Я, Зергут. Немец вежливо кивнул судье, а потом посмотрел на меня и поклонился. Фрау Хилсинг, Герр фон Швальцкопа. Я ответила тем же. Вот и славно. Француз довольно выдохнул и отошел в сторону. Над ареной активировался защитный купол и прозвучал сигнал к началу поединка. Мысли сразу покинули мою голову и поудобнее перехватив палаш, я начала смертельный танец. Немец тоже преобразился и довольно хмыкнув, совершил пару выпадов, тем самым прощупывая мою защиту. Я не отставала и даже умудрилась оставить порез на его плече. Около минуты мы кружили напротив друг друга, периодически скрещивая клинки. Удары соперника были очень мощными, но до Флитвика ему далеко. В конце концов немцу это надоело, и он перешел в атаку. Он двигался очень быстро, но я была проворнее и гораздо пластичнее. Я отбила очередной удар, присела на шпагат и, ловко крутанувшись, изогнулась в противоестественной позе. Наверное, даже Неа из Матрицы так не смог бы. Кувырок на пределе возможностей. И я оказалась справа от соперника. Молниеносный рывок и лезвие моего палаша коснулось шеи Дранкеля. Я не хотела убивать или как-то калечить парня. Он вел себя очень достойно, по-спортивному. Немец на секунду замер, а потом отбросил шпагу и поднял руки, чем подтвердил свое поражение. Трибуны взревели, а я вернулась в реальность. Этот поединок мне понравился. Я победила с честью и достоинством. Дон Кишон, фрау Хилсинг, немецкий парень почтительно кивнул. И вам спасибо, Герр фон Швальцкопа. Я улыбнулась в ответ. Судья в компании колдомедика проверил наше состояние и дал команду возвращаться на свои места. Расправив плечи и держа осанку, я спустилась с арены. Я в полуфинале. Только сев между мамой и Викторией, я позволила себе глупую улыбку, но она продержалась недолго. Следующим на арену поднялся Сосони. Я так и не смогла понять принцип жеребьевки, у кого-то был один поединок в день, а у кого-то два. Противником итальянца был скандинав, ему я искренне желала победы и надеялась, что молот викинга размозжит голову поганого итальяшки. Поединок итальянского чемпиона и скандинавского викинга оказался скоротечен, оборотни очень живучи, а их скорость и реакция выше, чем у волшебников, к тому же они сильнее. Но даже такое преимущество не помогло Рагнару победить. В этот раз Винченцо не играл со своим противником. Вначале он пару раз увернулся от летящего на него молота, а потом совершил прыжок и оказался лежащим между ног у огромного норда. Пара молниеносных движений и гордый скандинав уже стоял на коленях с перерезанными сухожилиями, а довольный итальяшка насвистывал песенку за его спиной. Бросить оружие или поднять руки Айварс не успел. Сосони отсек его голову раньше, попутно порубив на несколько частей. Я смотрела на довольную рожу итальяшки и не понимала подобной жестокости. Зачем? Эти люди не были твоими врагами и не сделали тебе ничего плохого, так зачем их убивать? Но приглядевшись, я поняла, этому ублюдку просто это нравилось. В такой толпе включать эмпатию я не рискнула, да она и не требовалась. Сосони буквально лучился от удовольствия и счастья, этот маньяк гордился собой и, судя по глазам, не думал останавливаться. Ну ничего, завтра на одного маньяка станет меньше, ну или на одну зеленоглазую дуру, что согласилась на эту авантюру. А может, мне сегодня ночью заглянуть в гости к одному милому пареньку? Виктория задумчиво смотрела на принимающего поздравления итальянца. Интересно, какой он на вкус? Нет, этот ублюдок мой. Я твердо посмотрела в глаза сестренке. Я лично убью его. Как скажешь. Вампирша состроила самые честные глаза. Он вроде с семьей приехал, значит, после соревнований утешу несчастных. Последний поединок на сегодня, Скоро мы узнаем последнего участника полуфинала», – перекрикивая зрителей, заорал один из ведущих. «Итак, уважаемые месье и мадмуазель, на арену поднимает чемпион Мальты, Маттиа Кассар. Его противником будет чемпион Трансильвании, Иоанн Эминеску», – заорал второй комментатор. «Один из них перейдет в следующий этап, а проигравший, возможно, погибнет. Жак, хватит на сегодня смертоубийств», – проворчал первый ведущий. «У нас спортивное мероприятие, а не гладиаторские бои. Скажи это зрителям», – весело ответил первый. «Ширак, ты посмотри на уважаемую публику, они требуют хлеба и зрелищ. Иоанн, Маттиа, не разочаруйте нас. Покажите нам кровавое шоу». Парни услышали комментаторов и одновременно скривились в отвращении, а после синхронно поклонились друг другу. Их поединок чем-то напоминал мою схватку с немцем, то есть быстро и без крови. В какой-то момент Кассар подловил Эминеску, и чемпион Трансильвании сдался. Зрители начали недовольно свистеть и кричать, а когда ребята пожали друг другу руки, в них полетели различные недоеденные продукты и недопитые бутылки. Публике очень не понравилось, что последний бой прошел бескровно. На сегодня поединки окончены, к сожалению, дорогие зрители, мы вынуждены попрощаться, но ненадолго, заговорил один из комментаторов. Всего лишь до завтра, ведь именно завтра свои клинки скрестят наши финалисты, заорал его коллега. Завтра вас ждут 4 чемпиона, и они сойдутся в ожесточенных схватках за право владения золотой шпагой. Не слушая этих крикливых пиздоболов, мы внутренними коридорами отправились на выход. Встречаться с толпой образовавшихся фанатов у меня не было никакого желания. Я хотела поскорее оказаться в номере отеля и принять горячую ванну. Это место с каждой минутой начинало вызывать все больше отвращения. Эти кровожадные животные так радовались смерти невинного парня, что мне захотелось активировать толстячку. Жаль, она в Хогвартсе осталась. А как они аплодировали ехидному итальянцу. Одна престарелая чистокровная шлюха швырнула к ногам надменного сопляка свои безразмерные панталоны. Тьфу, противно. По прибытии в отель первым делом в ванну, а потом позвоню лучшей подруге. Мне срочно требовалось выговориться и отвлечься. Расспрошу подробности школьных будней, узнаю последние слухи и возьму домашние задания. Мне срочно нужно занять голову какой-нибудь ерундой. Иначе я прямо сейчас пойду убивать Винченцо де Сассони, так как лицо Бори до сих пор маячит перед глазами. Этот беззлобный парень мне чем-то напоминал Алешку, не внешне, характером и харизмой, а сейчас он мертв. Я даже в последний путь его проводить не смогу. Врубив окклюменцию на максимум, я на автопилоте добрела до отеля. Оказавшись в номере, сразу достала из кармана чудофон и набрала Гермиону. «Привет, как вы там?» Я постаралась придать голосу оптимизма, но вышло хреново. «Нормально, сидим в библиотеке, очередное бесполезное эссе по трансфигурации пишем». «Точно, Маккошка потом эти бумажки в свой лоток укладывает», — Мию перебил Рон. «А куда еще столько макулатуры девать? Или камин топит?»